снова охота тепла. Встану, подойду к телефону. Снова услышу тебя. Пусть мешает погода, ведь осень давно за окном. Мы по листьям из золота вместе с тобою уйдем. Пусть мешает нам ветер и дождь, только этого мало. Мы дорогу мешает погода, ведь осень давно за окном. Мы по листьям из золота вместе с тобою уйдем. Пусть мешает нам ветер и дождь, только этого мало. Мы дорогу дорогу.